«Арзамас» представляет курс «Краткая история феминизма». Лекция вторая. «С чего начался феминизм в России?» Рассказывает Ирина Юкина. Феминизм – явление, конечно, сложное. С одной стороны, это идеология, комплекс идей, постулатов о подчиненном положении женщин как большой социальной группы и теоретические аргументы в пользу равноправия полов. Это и, с другой стороны, общественное движение за социально-политические изменения через поддержку женщин. То есть это женские организации разной направленности, их акции, их влияние на общество, консолидация тех, кто заинтересован в этих изменениях. И третья составляющая феминизма – это образ жизни. На бытовом уровне очень часто можно услышать пренебрежительные высказывания в отношении феминизма. Часто это говорят очень успешные, известные женщины. И когда в ответ спрашиваешь, а какое у вас образование? Вы сами выбирали себе супруга? Вы сами решали, сколько детей вам рожать? Вы работаете по профессии? Вы претендуете на зарплату, равную мужской? Вы участвовали в выборах? Может быть, вы сами баллотировались? То в ответ, естественно, слышишь совершенно недоуменное такое, ну, конечно, как же иначе? А ведь вот это и есть, собственно говоря, феминизм. Это видимые достижения феминизма первой волны, той огромной работы, которую проделали русские равноправки, создавая собственными силами женские курсы, открывая женские классические гимназии, пробиваясь на позиции врачей, учителей, журналистов, инженеров, прокладывая дорогу другим, обдумывая аргументы в пользу женской социальной, интеллектуальной, экономической полноценности, влияя этими идеями на общественное мнение и меняя это общественное мнение. Я хотела бы здесь сразу оговориться, что я использую термин «русские равноправки», потому что они сами себя называли таким образом. Это не в привязке к их национальной принадлежности. В российском женском движении были женщины всех национальностей – и украинки, и грузинки, и еврейки и так далее. Но сами они себя позиционировали именно как «русские равноправки». На протяжении 60 лет была проделана и интеллектуальная, и организационная, и экономическая работа. Давайте посмотрим повнимательнее. Интеллектуальная. Нужно было пересмотреть традиционные представления о природном, так называемом, предназначении женщины и о как бы интеллектуальной неполноценности. Организационная. Нужно было создать, запустить и заставить работать проекты в поддержку женщин. Экономическая. Нужно было найти средства на образовательные курсы, женские журналы, стипендии в поддержку студенток, грамотно вложить эти деньги. Собирая средства путем самообложения и на благотворительных базарах, лотереях, лекциях, равноправки вкладывали эти деньги в акции, клали их под процент в банки, и эти финансы позволяли им на протяжении многих лет тянуть свои проекты. Сегодня мы поговорим о самом начале женского движения в России. Начало-начал. Эти годы нам известны из школьных учебников как время великих реформ, самое начало 1860-х годов. И все мы помним, что в 1861 году было отменено крепостное право. Возможно, многие помнят также, что были проведены затем военная реформа, судебная, финансовая, университетская, земская, городская, цензура и печати. Получилось, что вот эти великие реформы перевели стрелку развития России к капитализму, и Россия пошла по пути модернизации. Произошли изменения в экономике, в политической сфере, изменилось положение социальных групп, и в то время говорили, что все пошло в переборку, было вот такое выражение. То есть началась переоценка старых ценностей, старых представлений. На повестку дня вышла проблема свободной личности, личного счастья, воспитания не подданных, но граждан. Люди говорили о благе гражданина и благе Отечества. Стали создаваться кружки, ассоциации, в которых обсуждались социальные проблемы России. Крестьянский вопрос, квартирный вопрос, семейный вопрос, женский вопрос. То есть то, что нас сегодня интересует, проблемы личной свободы женщин, их образования, их занятости, их положения в семье. Должна сказать, что в особенно тяжелом положении в результате великих реформ оказались дворянки. После распада дворянских гнезд многие из них оказались элементарно без средств к существованию и еще в глубоком смятении, а как дальше? Повторять сценарий жизни женщин своей семьи не представлялось возможным. Их готовили к роли жены, матери, хозяйки поместья. Выйти замуж тоже была проблема. Мужчины-дворяне тоже находились в поиске, и брать на себя ответственность за семью не спешили. Но перед ними были открыты все двери. Наука, государственная служба, военное дело, предпринимательство. А перед женщинами нет. И вот это как раз одна из причин зарождения женского движения. Другая причина – это вовлеченность женщин в общественный подъем. Женщины хотели принять участие вот в этом обновлении страны. Таким образом, именно дворянки, поставленные перед проблемой, с одной стороны, выживания, а с другой стороны, включившиеся в деятельность либеральных кружков 1860-х годов, стали искать пути, приемлемые для женщин их круга, чтобы выйти из этой ситуации. И магистральный путь – это поиск экономической независимости. Занятость. Конечно, такие сферы, условно говоря, деятельности, как фабрика и проституция, всегда были открыты. Но для этих женщин очень важно было не только физически выжить, для них было важно сохранить свой статус и реализовать себя. Поэтому достижение высшего образования стало главным направлением женского движения в самом начале его развития. Этих женщин называли либо шестидесятницы, либо новые женщины. Они как раз и составили социальную базу российского женского движения. Были, конечно, и другие пути выхода вот из этой ситуации, в которую попала дворянская женщина в результате великих реформ. Это уход в нигилизм и в радикальные движения. Народничество, позднее в социал-демократию. Нигилизм – это отрицание всего. Отрицание философии, религии, традиционной семьи. Женский нигилизм выражался в эпатаже общества внешним видом и образом жизни. Нигилистки, при всей их комичности и трагичности, оказались застрельщицами женской общественной активности. Они раскачали представление о нормальной, правильной женщине. Никакой тонкой талии, никаких шелков, никаких длинных волос. Нет, они стригли волосы, курили, носили синие очки, бесформенную одежду мужскую, кроя, часто небрежную и даже грязную. И мысли о женской покорности, слабости отходили. Женский нигилизм проложил дорогу новой женской идентичности и новому типу женщин. К концу 1870-х годов он уже сошел с политической сцены, но слово «нигилистка» осталось в русском языке, и даже в начале 20 века так могли называть курсисток, ну и просто образованных женщин. Радикалки. Амфитеатров назвал этих женщин солдатами Великой армии прогресса и писал: «Русская прогрессивная сила 1870-1880-х годов слишком изобиловала женщинами твердых убеждений и решительной идейной стойкости». Это было классово-ориентированное общественное движение. Равноправки, то есть либералки, создали свое гендерно-ориентированное общественное движение и обратились к решению социальных проблем. Они были мыслящими реалистками, и правительство встретило в их лице убежденных и стойких общественных деятельниц, которые последовательно добивались своих целей. Были ли эти женщины феминистками? На мой взгляд, нет, но они заложили его основы. Они обдумывали проблемы своего пола, искали ответы на вопросы, почему так сложилось и как это можно преодолеть, развивали критическое мышление, занимались самообразованием. Их убеждения были либеральными по своим базовым установкам. И их целью была свободная женская личность. Они не эпатировали публику, но пересмотрели нормы красоты, изменили свой внешний облик. Черное шерстяное платье, без кринолина, максимум белый воротничок и часы на цепочке. Но некоторые продолжали одеваться традиционно, в шелка и бархат. И одна из основательниц так об этом говорила, цитирую: «Мы будем носить наши бархатные платья и шиньоны, потому что нам приходится иметь дело с глупцами, видящими в наряде признак политической благонадежности». Основательницами женского движения в России считаются Надежда Васильевна Стасова, дочь придворного архитектора Василия Стасова и крестница Александра I, Марья Васильевна Трубникова и Анна Павловна Философова. Ее супруг был участником реформ, военным прокурором, действительным тайным советником. Трое они составили так называемый триумвират, основательниц женского движения в России. Все трое принадлежали, конечно, высшим слоям российского общества. Организация, с которой они начали свою деятельность, называлась «Общество дешевых квартир и других пособий нуждающимся жителям Санкт-Петербурга». Это была чисто благотворительная инициатива, направленная не на собственную социальную группу, а на женщин более низких социальных слоев – работниц, чиновниц, вдов без особых средств к существованию. Идея была очень красивая. Каждый человек имеет право на достойное жилье, и это влияет на его дальнейшее развитие, на его самоопределение. Поэтому путем самообложения они собрали необходимую сумму, арендовали квартиру, давали места женщинам с детьми, при этом открыли швейную мастерскую. Но по мнению самих же равноправок, этот проект не удался. Не было ответного активного участия патронируемых женщин. Они находили нормальным, что о них кто-то заботится. Качество работы в мастерской было низкое. Только удачное получение заказа на пошив формы, который пришлось выбить из военного министерства, спас эту мастерскую. И Надежда Васильевна Стасова уже в 1862 году, то есть через 2 года практически, пришла к выводу, что нужно создать такую организацию, в которой все были бы равноправны, заинтересованы, и которая давала бы заработок, в чем была реальная проблема. И тогда они обратились к другой социальной группе, собственно говоря, к своей, образованные городские женщины, которые по большей части были дворянки и которые находились в таком тяжелом материальном положении. Была создана женская издательская артель, или еще она фигурирует в литературе под названием «Артель переводчиц». Идея была такова. Переводятся книги, языки – это была обязательная составляющая женского образования, они издаются, и, соответственно, переводчицы получают деньги за свою работу. Организация была очень демократичная. В ней существовал совет выбора книги, то есть коллективно выбирали, какую книгу переводить. Она была успешна, она долго существовала. С ней связана одна очень интересная история. Когда Стасова, Философова и Трубникова пытались ее зарегистрировать как артель, им никак этого не удавалось сделать, несмотря на все их высокие связи. И тогда, махнув на это рукой, они зарегистрировали эту артель как частное предприятие Трубниковой и Стасовой. В итоге это спасло организацию, потому что когда правительство стало бороться с артелями, особенно после 1866 года, после выстрела Каракозова, то эта артель как частное предприятие продолжала функционировать. Конечно, на эти деньги, которые зарабатывали в этой артели, жить было нельзя, но это был достойный приработок. Сейчас самое время поговорить о законодательстве российском в отношении женщин. Правовое положение женщин в России характеризовалось юридическим и фактическим неравенством, что было абсолютно общемировой практикой. Законодательство России было во многих вопросах более демократичное, как это ни странно может прозвучать, в отношении женщин, в частности, в экономической сфере. То есть женщина в России имела право открыть свое дело, и это, конечно, создавало большие преимущества. Другой большой такой особенностью было то, что брак в России не создавал общей собственности, и женщина могла распоряжаться тем имуществом, которое составляло ее приданое, и то, что было приобретено, куплено на ее имя во время брака. В то время как во многих европейских странах, законодательство которых находилось под воздействием так называемого кодекса Наполеона, женщина теряла все права на свое имущество, все переходило супругу. В России этого не было. Но были очень серьезные паспортные ограничения. Женщина до 21 года не имела права на отдельный вид на жительство. Если девушка выходила замуж и у нее был вид на жительство, то она должна была его сдать и вписывалась в паспорт мужа. На любое ее действие, допустим, пойти учиться, устроиться на работу, она должна была получать разрешение от супруга. А незамужняя девушка, естественно, от родителей. Достижение совершеннолетия 21 год не влияло на изменение статуса незамужней женщины. Она не могла получить долю семейной собственности. Развод был, в принципе, возможен, но он регулировался церковными законами, был процедурой долгой, сложной и, как писали современники, часто унизительной. В наследных правах женщины были сильно ограничены. Наследниками в первую очередь считались братья от родителей, и они получали большую часть. А по боковым ветвям, то есть там от теток, дядек, женщины вообще ничего не получали. Это общая картина, и нужно иметь в виду, что российское законодательство не было однородным, оно не было одинаково для всей империи. Западные районы находились под сильным влиянием все того же кодекса Наполеона, который более жестко относился к правам женщин. Кроме того, все вопросы семейной жизни, брак, развод, все это очень сильно зависело от конфессиональной принадлежности женщины. Поэтому нельзя однозначно обрисовать в нескольких словах всю ситуацию. Самое общее положение я проговорила. Таким образом, основания для женского вопроса, конечно же, были. И здесь возникает следующий термин – это женское движение. Давайте посмотрим, в чем, собственно, разница. Женский вопрос – это осмысление женщинами индивидуальных проблем. Это изменение социальных ролей под воздействием процесса модернизации. Женский вопрос решается сверху, решается властью. Женское движение – это другой социальный феномен. Здесь подразумевается некий низовой активизм. В основе женского движения лежит рассмотрение социальных проблем с точки зрения женщин и различные способы решения этих проблем. Женское движение представляет интересы женщин как специфической большой социальной группы. Оно ставит проблемы, оно решает. Как могли решать эти проблемы женщины в XIX веке? Методы работы любого общественного движения всегда тесно связаны с политической, экономической ситуацией в стране. Поэтому, ну, конечно, это были прошения, ходатайства. Кроме того, писались статьи, проводились дискуссии, искались союзники среди различных групп, обществ. Как развивался этот процесс? После долгих мытарств в Петербурге в 1869 году были открыты совместные аларчинские курсы. Через год совместные курсы для мужчин и женщин, владимирские курсы. Управляли ими все те же женщины: Триумвират, Философова, Стасова, Трубникова. Появилась такая идея, что женщинам нужно открыть доступ к высшему медицинскому образованию. Для этого использовались традиционные представления, что женщины от природы, в кавычках мы, конечно, здесь говорим, более милосердно, сочувственно, и на основании распространенных представлений обивали высокие кабинеты для получения разрешения. И это целая длинная история, но в 1872 году были открыты женские врачебные курсы при медико-хирургической академии. Но нужно сказать, что курсы были закрыты только в 1897 году, после сбора средств по всей стране, был построен женский медицинский институт. Очень долго решался вопрос с женским университетом. Им стали знаменитые высшие женские бестужевские курсы. Их смогли открыть только в 1878 году под поручительство профессора Константина Николаевича Бестужева-Рюмина, поэтому они и получили название «бестужевских». Константин Николаевич, конечно, получил большую головную боль в результате, потому что курсистки не хотели себя чувствовать студентами второго сорта. Они принимали участие в студенческих волнениях, и по воспоминаниям современников, когда появлялась информация, что опять в Петербурге начались студенческие волнения, Бестужев-Рюмин всегда спрашивал с замиранием сердца, а были ли там девицы. А девицы там были. Но если говорить о развитии высшего женского образования, то, конечно, нужно сказать, что были созданы высшие женские сельскохозяйственные, стебутовские курсы. Развивалось коммерческое образование, педагогическое образование. И в 1903 году был открыт женский педагогический институт. В 1906 году были открыты высшие женские политехнические курсы. Очень важная вещь – женское движение институционализировалось, то есть появилась масса различных организаций, в основном образовательного характера или характера поддерживающего. Общество доставления средств высшим женским курсам, общество вспоможения окончившим курс наук на высших женских курсах, общество для усиления средств женского медицинского института. Без помогающих организаций эти структуры не могли существовать. Женское образование по-прежнему оставалось в сфере ответственности женского движения. Государство не брало на себя ответственности. Но хочу обратить ваше внимание, что идея высшего женского образования и женской профессиональной занятости стала, в общем, нормой. Мы можем сказать, что первый призыв в женское движение сумел очень многого добиться. В следующей лекции о том, как в Российской империи женщины получили право голоса.